заключалась в еще одном шприце и стакане какой-то мерзкой на вид жидкости. Она утолила жажду Изона, зато он сразу почувствовал жуткий голод. «Есть хочешь?» — спросил Бручи. «Можешь не отвечать, и так знаю. Я подстегнул твой обмен, чтобы ты побыстрее наращивал мышцы. Единственный способ — поладить с тяготением. Так что в ближайшие дни у тебя будет зверский аппетит». Бручо тоже решил поесть, и Изон воспользовался случаем задать несколько вопросов.